уважаемые слушатели Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и это программа «Пространство женщины». Сегодня мы находимся в удивительном месте, в Музее славянской культуры имени Константина Васильева. И мой собеседник Анатолий Иванович Доронин, директор этого замечательного музея. Здравствуйте. Здравия, Анатолий Иванович. И сразу же начну с того, что когда вот входишь в калитку этой усадьбы, этого дома, сразу попадаешь в сказочный мир, удивительный сказочный мир. Это чувствуется. Особенно вот сейчас, когда идешь, когда заснежено все, понимаю, что попал в сказку. Это чем вызвано? Это вызвано именно вот картинами или уже труд был вложен другой? Ну, картины у нас внутри здания, а вы же говорите о улице. Да, конечно, мы тут работали, высаживали туи, голубые ели. То есть у нас маленький такой микромир свой, зелененький. Ну, как парком не назовешь. Ну, вот какой-то, и ботаническим садом тоже. Но весьма уютно, и то, что вы почувствовали, это вот все ощущают. Как будто не в Москве пребываешь, за калитку заходишь, как будто попал куда-то в другой мир из Москвы. Это чувствуется на самом деле. Ну, и далее проходим в дом и уже попадаем непосредственно в мир Константина Васильева. Вы являетесь автором книги об этом удивительном художнике и удивительном человеке. «Руси волшебная палитра». Скажите, пожалуйста, кто он, Константин Васильев? Почему появился? И как стал самим собой? Вопрос сложный, конечно. Но это вопрос из вашей книги, я хочу сказать, потому что я вот думала задать вопрос, кто такой Константин Васильев, а потом открыла вашу книгу и вот прям увидела этот же самый вопрос. Поэтому, видимо, вы уже отвечали на него. Ну, я всей книгой ответил на этот вопрос. Это долго. Я почему я говорю, что сложный вопрос, что долго отвечать. Но я попытаюсь сжато основные, концептуально моменты обозначить. Значит, три фактора, я считаю, сформировали этого человека. Ну, во-первых, это было судьбой предопределено, это явление Константин Васильев. И когда он вошел в этот мир, уже едва осознав себя, что ли, он взял в руки карандаш и стал рисовать. Вот никаких игрушек, ни машинок, ни солдатиков он не признавал. Спать ложился, карандаши под подушку. Вообще, это удивительное явление такое. Значит, у нас те фотографии, которые у нас внизу на стенде выставлены, буквально на любой фотографии Васильев с карандашом в руке. Будь то там в шалаше или даже вот за столом сидит в одних трусиках. Встал, еще не успел одеться, умыться, а уже за карандаш хватается. Вот. Ну, это первый момент. Второй фактор – это матушка его, Клада Пармёновна, урожденная Шишкина. Она родственница Ивана Шишкина, художника известного. И генетика здесь тоже, конечно, присутствует. Вот. Ну, и самый, тоже, может быть, важный фактор – это среда. Среда нас формирует. Васильев жил в поселке Васильево под Казани с 5 лет. Родился в Майкопе, а так вся сознательная жизнь прошла на берегу Волги, в поселке Васильево. Это место, где, ну, сейчас это даже кардиологический санаторий располагается в этом поселке. За поселком начинается Марийская тайга, а сам он выходит на берег Волги, поселок, напротив острова Свияжска. Это сказочное место, место, которое вот и Пушкин отметил в своем дневнике. Он писал, что проплывая как-то мимо этого места, и увидев, в то время это был не остров, а полуостров, это очень давно было, увидев монастырь белокаменный, вдохновился и написал сказку о «Золотом петушке». Вот такое место весьма знаковое. И вот Васильев жил в этом месте, и, конечно, это все подпитывало. Он жил в глубинке Руси, слушал песни русские, сказы всякие. То есть еще этот русский дух, он царил, витал буквально над Волгой в этих местах. Вот, пожалуй, вкратце, что его сформировало. Ну, а как вы думаете, откуда художник брал эти необыкновенные образы? Потому что, когда ходишь среди этих картин, видишь эти лица, чувствуешь это божественное присутствие, эту необыкновенную энергию, которая льется с этих картин, идет сквозь тебя, проходит через тебя, наполняет тебя и само пространство вот этого дома. И получается, когда ты находишься среди этих картин, Ты ощущаешь себя буквально на месте силы. Ну, это гений художника. И, значит, если говорить откровенно, то, в общем-то, художник впитывал, вбирал в себя эти образы не из свободной фантазии, одна из полетов фантазии своей, а из мира, параллельного, что ли, мира. Их много миров рядом с нами, но вот это сейчас называют информационным полем, все присутствует. И вот, казалось бы, навеки от нас ушло что-то, вырезали буквально, вымороли нашу историю. А нет, вот человек, если захочет, он может войти в это поле и оттуда достать любую информацию. Василию она приходила, эта информация. Вот точно так же, как, скажем, писатель, если вы не знакомы или знакомы, Сергеем Алексеевым, он написал книгу «Сокровища Валькирии», он также точно писал на канале. То есть я вот когда с ним разговаривал, например, в процессе, когда он творил, говорю, а что будет дальше? Там очередную книгу он писал, он говорит, откуда я знаю? Сейчас сяду за машинку и знаю. Он включался в это поле, шел поток информационного, записывал. Ну, это люди, некоторые обладают такой способностью. Но это как бы не облегчает, не упрощает творческий путь художника Васильева. Этот путь действительно был трудным. Он пробивался сквозь тернии, он мучился. Значит, достаточно сказать, что когда он подступал к своей теме, вот этой мифологической, когда он вышел в нее, это ему был возраст, подошел 27 лет, выйдя на эту тему, он вообще бросил живопись, ничего не писал полгода. Погрузившись в это вот пространство историческое, пытаясь оттуда извлечь вот эти образы, немножко в другом мире пребывал полгода. И только вот там что-то осмыслив, выйдя на какой-то резонанс вот на это информационное поле. То есть, ну, знаете, как у радиоприемника есть ручка, настраивает частоту, волну, да? Так он, видимо, настраивался на нужный резонанс, на это он попал на нее, через пробился. Это его долг был, долг его судьбы, он должен был выйти на нее. Он вышел, получил этот доступ, разрешение. И снова нелегко там срисовывал что-то. Каждая картина с трудом удавалось. Достаточно сказать, что последнюю картину «Человек с фильмом», который написал за 10 дней до гибели, закончив ее, Костя пошел в лес погулять утром, а вернулся домой только через трое суток. И прямо с порога говорит матушке, я теперь знаю, что и как надо писать. То есть, закончив картину, он еще трое суток осмысливает, а что же он написал? То есть, этот образ мощно ворвался в него, он его смог отразить, там, передать. Но глубина этого образа настолько сильна была, мощна, что вот он еще трое суток думал, пытался погрузиться в это пространство, созданное им. И, к сожалению, эту картину так и не успел представить друзьям своим. Вот мы там собирались, товарищи, и по крупицам пытались расшифровать картину, а сам Васильев не успел, просто он погиб. Прежде чем вот назначил день, когда он будет представлять, объяснять друзьям свой вот этот новый созданный им образ. Ну, понятно, потому что творить такие вещи или творить даже в потоке, живя в эпоху Лисы в темное время, скажите, а как воспринимали его картины люди тогда, в то время? Ну, сейчас уже люди, я понимаю, уже информация пошла, уже совсем другое время наступает, рассвет. А как тогда воспринимали его картины? Тогда это когда? После его гибели сразу? Или при его жизни? И при его жизни в том числе. Но при его жизни практически ведь не было его выставок. Была выставка в университете, была выставка, которая закончилась день его гибели. На закрытие этой выставки он ездил. Как раз несчастный этот день был, когда закрывалась районная выставка художников в городе Зеленодольске. Там три картины только Василию было представлено, и все, ну, отзывы, которые были в книге отзывов, были посвящены в основном Константину Васильеву. И они требовали... Зрители в этих записях требовали встречи с этим художником. Они, конечно, были поражены покорены творчеством этого удивительного человека. Но были вот такие только две выставки. И, собственно, он не смог там в них раскрыться, Васильев. Вот. А основные все выставки у него начались после его гибели. Первую выставку мы сделали в 1978 году на улице Варварка. Это раньше Степана Разина улица была. Вот. И Ну, просто была боль в ушедшем художнике, в этом человеке удивительном. Хотелось людям представить его творчество. И, значит, нам удалось это сделать благодаря тому, что я тогда вот входил в общество охраны памятников истории и культуры, молодежную секцию возглавлял. И у нас был выставочный зал свой. Это Знаменский собор. Тогда это был выставочный зал ВАПИКа. Вот. И довольно легко выставили художника, который не был членом Союза художников. Тоже надо понимать, что в советское время быть не членом Союза художников и получить право в Москве выставиться, это было просто нереально. Это в общем-то, ну, боги просто нам предоставили такую возможность. Ведь это улица, которая начинается, грубо говоря, от Кремля, от храма Василия Блаженного. Самый центр Москвы, знаковое такое место. Вот. Привезли мы туда полтора десятка всего картин. Это было для нас самих большой неожиданностью. Москва взорвалась. То есть там буквально через неделю уже стояли очереди, огромные длиннющие очереди, и насыпались предложения выставить картину этого художника в разных, во-первых, в академгородках, прежде всего, с них началось. Там люди наиболее отозвались. Вот Пущино город, там Обнинск. Мы там делали первые выставки его картин. Ну, а потом по спирали, по нарастающей, малые города, большие, и мы скрутили по всей России. В общем-то, увидели этого художника. На Западе мы добрали, ну, там, не говоря уже там, а в Европе мы были в Испании, в Болгарии. Вот, на Востоке мы до Красноярска добрались. На севере до Архангельска, а на юге, ну, не знаю, Одесса, наверное. В общем, вот вся Россия, все областные большие города, уральские города, сибирские города были знакомы с творчеством Васильева. И везде удивительно одинаково, восторженно зрители встречали этого художника, творчество его. А сейчас, в настоящее время? Сейчас новые поколения, новые интересы. Сейчас картины живые молодежь редко смотрит. Сейчас больше в компьютере всякие картинки, всякие лайки делают там картинки. Но уровень другой совсем. Хотя, конечно, если думающая молодежь, тоже она не могу это отрицать, приходят сюда ребята, и школьники приходят, поражаешься иногда им. То есть в основной своей массе дети как бы отвернулись от этого, от поэзии, от живописи. Сейчас они этим не интересуются. А вот есть яркие индивидуумы отдельные, которые просто поражают глубиной понимания, постижения всего этого. И, то есть Россия, она не объединила духовно, но вот в основной своей массе она же формирует там ящики разные. Ящик телевизионный, ящик там компьютерный. Вот. Но и тут еще один момент. Первые выставки Васильева мы выставляли те картины, которые еще мало были как бы приданы обзору, что ли. То есть, ну, есть такое понятие, что человек немножко снимает энергетику с картины. Каждый человек, там какие-то мизеры чуть-чуть, но он снимает на себя, он уходит, наполненный каким-то чувством, верно? Откуда это берется? Он берет энергию с этих картин. Но это незримо, он считывает информацию, а когда проходят тысячи, сотни тысяч людей, картина немножко беднеет, скажем так. И сейчас вроде бы краски сохранились, и те же самые картины, казалось бы. А вот этого эмоционального взрыва, нет, вот этого состояния катарсиса, который на первых выставках был, когда люди, чуть ли не каждый там третий, ходил и плакал у картины. Такое было состояние у зрителей. Сейчас этого нет, сейчас равнодушно смотрят, но больше приходят пожилые люди, которые вспоминают, а как это было. Вот те самые с восторгом, с придыханием. Вот это тот самый Константин Васильев. И начинают вспоминать, как мы в молодости это воспринимали творчество. Это был взрыв, это было что-то необычное. Вот. То есть немножко поменялось, но ослабла немножко реакция зрителей, скажем так. Может быть, потому что приходят и зритель с совершенно разной энергией, и, возможно, происходит какой-то обмен с этими картинами не совсем корректно, что ли. То есть, я хотела сказать, зрители привносят свою энергию. Она не всегда бывает такая чиста, как энергия с картин. Зрители всегда приносили свою энергию и забирали энергию, но немножко, я хочу сказать, состав. Но зрители, конечно, поменялся, я сейчас говорю. Вот. Картины немножко ослабли. Вот. И все это вместе немножко угасло, притушило интерес зрителя к творчеству Константина Васильева. Нет такой массовости. Вот у нас музей, например, два зала васильевских. Можно прийти в Москве посмотреть. Ну, у нас часть картин сейчас в Казани, в Новом Манеже, там военная серия 10 работ. Мы сейчас все разбросано немножко. Есть определенные обстоятельства, если там возникнет вопрос, я объясню, почему все это произошло. Но вот эти два зала ведь можно прийти посетить. А, на, так сказать, притока зрителей нет. У нас в день там приходит там, 15-20 человек. Это очень мало в будние дни. Хотя раньше выстраивались очереди, там, где были выставки Васильева большие. В этом году, кстати, 75 лет должно было бы исполниться со дня его рождения. Мы мечтали сделать большую выставку в Москве, в Манеже, скажем, или в Третьяковке, там, на Крымской набережной. Но есть силы, которые нам воспрепятствовали, это вот не удалось. Надеемся, что в следующем году мы это все-таки проведем, такую выставку. Нельзя в забытье оставлять творчество такого великого мастера в юбилей. Это не признание его, это просто преступление. Потому что, я вам скажу, у нас нет на Руси более русского художника, чем этот Константин Васильев, и отдавший жизнь, собственно, положивший на алтарь Отечества все свое творчество, чтобы пророчествовать о великом будущем России. Ну и давайте поговорим непосредственно о самих картинах, расскажем нашим слушателям. Потому что вот когда я готовилась к беседе к нашей, я прошла по этим образам, и буквально вот сложилась у меня такая сказка. Я думаю, что вы сейчас поможете расшифровать эту сказку и мне, и нашим слушателям. Кто видел картины, поймут, о чем я говорю. Кто не видел, сейчас познакомятся. Вот девушка со свечой в окне. Ожидание. Во взгляде тихая грусть. Кого она ждет? А может, ей кажется, что она одинока, как деревце на лесной готике? Но нет, она не одна. Среди этих могучих деревьев льется сверху божественный свет Ра, и у чужого окна происходит она, нечаянная встреча, потому что северный орел Велес видит все своим грозным оком, потому что они, боги, все видят, им все ведомо. Вот эту историю прочла я в картинах Константина Васильева. Вы правильно выделили эти три картины. Это, ну, пожалуй, одни из самых выдающихся картин Константина Васильева. И они связаны действительно. Вот вы такой сюжет это сложили. Можно по-другому, с другой стороны повернуть, от Северного Ра начать. Но, в принципе, давайте пройдемся по этим картинам и посмотрим, какая связь существует в этих работах между ними. Ну, я бы начал с картины все-таки «Северный орел». Она была первая в этом ряде мифологического, в цикле его работ, который он, повторюсь, создал в 27 лет, в 34 он уже погиб. И вот он только вышел на свой путь в 27 лет, и это была первая его работа, работа, которой предшествовало долгое молчание. Опять же, я вот немножко несколько слов говорил о том, что полгода как бы погружался в эту тему. И всегда, когда человек выходит на свою тропу правильную, тропу судьбы, что ли, боги посылают свои знаки. Ну, знаки Бога есть. Какие-то якобы незначительные там случаи, эпизоды, но они вдруг что-то меняют, резко дают подсказку какую-то. И такой случай произошел, когда на распаханную духовную почву Васильевскую упало вдруг нужное зернышко. Пришел из леса его товарищ Олег Шорников и как-то рассказал такую историю, которая с ним произошла в лесу. Я только что в лесу видел, сказал он, огромного орла. Птица сидела на изломе березы, перебирала клювом перья. Ну и захотела к ней поближе подойти. Стал подкрадываться тихонечко. Птица меня почувствовала, так резко обернулась, что я испугался, торопел, попятился назад. Ну, рассказ как бы ничего особенного. Вот я вам говорю, ну и что, ну, подумаешь, увидел птицу. Она испугала тебя. Но Василий вдруг странно, для него это была мощная подсказка. Он странно отреагировал. Он сидел, слушал, сидит, вдруг поднимается со стула и говорит, как интересно, я напишу картину, назову ее «Северный орел». То есть вот все складывалось, какой-то пазл складывался в его сознании, хватало какого-то элемента. И вот эта подсказка сверху, она пришла через Шорникова. Орел, «Северный орел», он сказал, напишу картину. Олегу сказал, и назову ее «Северный орел». Сразу название дал картины. То есть вот эта связь с птицей, как это вот можно понять, попробовать ощутить, вот как, какой элемент, что он поймал. Это можно прочувствовать на той фразе, которую Васильев произнес, представляя потом друзьям свою картину. Он произнес такую фразу: «Силу духа всего живого». Вот что должен выражать художник. Вот ему не хватало вот этого постижения, этой искры, что ли. Вот как, что такое дух внутренний, откуда эта сила берется. И вот через образ орла он вдруг это поймал, состояние. Действительно, птица малая такая, взгляд у нее прожигающий, мощная птица. И не случайно ведь шаман использует эту птицу для того, чтобы выходить в тонкий план, параллельный мир. То есть это непросто, это мостик такой сообразный с потусторонним миром. И вот если смотреть на этот образ, на этого старца, мужика с топором в полушубке, который как хозяин, защитник леса, стоит за его спиной лес, он не пустит туда врага, он как бы хозяин в этом доме. Вот. И у него орлиный взгляд. То есть вот сам образ действительно передает внутреннее напряжение этой птицы орла. Взгляд орлиный, поворот головы такой, как у птицы, который может напугать резко. Воротник шубы, размах еловых лап. Все это как крылья такие. То есть вся стать орлиная. И, глядя на картину, зрители, вот художники это сразу почувствовали, почему вначале шла война как бы за и против Константина Васильева. Профессиональные художники говорят: да он не художник. Я сначала не мог понять, почему, как ты можешь человек не чувствовать, не понимать. А тут сам Васильев говорит так, что да, действительно, так в жизни не бывает. И голову так не повернешь чуть не на 180 градусов, как повернул этот старец. И прическа, волосы этого старца больше напоминают перья птицы. Но это, он создает этот образ как бы орлиный, в каждом элементе, каждой деталькой. И как бы говорит зрителю: так в жизни не бывает. Это моя сказка, мое воображение. Хотите входить в эту сказку, хотите нет. Почему он это делает? Потому что, поставив перед собой задачу докопаться до пращуров, до глубинных корней своего народа, он понимал, что в качестве образа, который бы выражал эту суть, если бы он брал модели современников, то это было бы неубедительно, была бы галерея портретов. А ему нужно было создать свой мир. И он как бы говорит: это моя сказка, хотите вы в этот мир входить, хотите нет. Но, глядя на этот образ, мы понимаем, что, наверное, такими были, только такими могли быть наши предки. Он как бы саму суть их ощутил и смог выразить в красках. Вот. И вот саму эту, вот, как бы я сказал, манеру, вот эту интересную подачу, это как бы не реалистическая живопись. Вот эти детали, о которых я говорил, они говорят, что это не реализм. А что же тогда это? Вот в начале века был такой искусствовед Сергей Дурылин, писатель, искусствовед, кстати, его музей есть в Боршево. Он писал, примерно, я дословно не могу сказать точно, значит, примерно так он писал, что реалистическая живопись зашла в тупик. И чтобы вывести ее на слабовую дорогу жизни, нужно соединить мифотворчество и символизм. Мифотворчество как плоть искусства, а символизм как форма подачи. И вот Васильев именно это сделал. Он как мифотворец, значит, создает свой миф и наполняет его символами, которые сам придумал. Вот, в частности, в этой картине и эти волосы, и вся эта орлиная стать. Все, значит, какие-то такие вот ассоциативные вещи возникают вот с этой птицей. Символы работают очень мощно и убедительно. А в других картинах вообще там просто откровенно. И одну из картин мы с вами, может быть, прочитаем по символам, там как страницу книги можно прочитать. Вот Васильев нашел свое направление. И когда думающий художник углубляется, начинает постигать это, ну, как взрыв сознания, он только начинает понимать, это целый мир открылся. Потому что что такое реалистическая живопись? Это отражение, как фотоаппарат того, что ты видел. Там та же простая березка, долбишь ее, долбишь. Ну, березка, она есть березка. Какая мысль в нее ты вкладываешь? Ты можешь в большей или меньшей степени подобие выразить этой березки. Ну, а какие мысли глубокие? Вот. А Васильев вот именно заставляет человека думать о масштабных, серьезных вещах, о глубинных. Это поражает, конечно, вот как художник такие пласты мог открывать. Я понимаю, писатель, там, Достоевский какие-то вещи пишет психологические. Человек его может погрузить в это пространство такое. А вот как художник, а вот Васильев именно это делает. Человек приходит на его выставку, смотрит на его картины, и целый мир открывается. Почему люди первые выставки были, когда, я говорю, еще не считаны были картины, когда с них еще энергии все не соскоблили? Ну, это, может быть, я немножко преувеличиваю, говорю, так сказать, надо понимать, что это, кстати, не дословно так, а образно я говорю. Ну, понятно. Вот до этого момента, когда еще картины были свежими, когда свежие краски были, просто плакали люди. И это был катарсис испытывали, такое состояние, потрясение. Вот. Ну, и сейчас они, если прийти, если задуматься, даже копия его картины у нас, если человек даже не думает, что это копия, он стоит порой 10-15 минут одной картины, входит в это состояние, и открывается генетическая память. Человек погружается в свое какое-то историческое пространство. Но это ни один художник не достигал этого, ни Васнецов, там, ни даже Корин. То есть вот это какие-то у этих художников были чувственные образы. А у Васильева не только чувственные, они глубинные по мысли. Там сквозит глубочайшая мысль. То есть вот два плана работают. Астральный план и ментальный. Это чувство и рассудок. Из художников вы не найдете другого такого художника, как мог бы так вот так объемно свои образы создавать. Ну, мы вот сейчас говорили о картине «Северный орел». Это была первая картина, да? Значит, вторую картину, которую вы завязали в этот узел образный, это картина «Ожидание». Вот у первой картины Васильев среди прочих объяснений по поводу этой картины такую фразу сказал, что «Мне интересно понять в чистом виде, что такое мужественность, что такое женственность, как Бог создал своих тварей». И вот картина «Северный орел» – это, как он говорил, это проявление мужественности, символ мужского начала. А символ женского начала – это как раз картина «Ожидания», к которой мы сейчас перейдем. Вот это два полюса. И как бы создав эти два полюса, разведя эти полюса на расстояние, он в этом энергетическом пространстве уже создает реальную какую-то жизнь. Мы погружаемся в ту историю, давнюю, и можем понять, почувствовать, какими страстями жили наши предки. Но я еще упустил один момент, надо это исправить, что в этой картине, в первой «Северный орел», Васильев выложил полностью свой псевдоним. Он в правом верхнем углу этой картины прописал этот псевдоним. Там написано «Творение Константина Великоросса, 69-й год». Он только дважды этот псевдоним прописал. После этой картины еще была картина «Свинтовит», один из образов богов. То есть Васильев как бы определил сектор своего пути творчества. С одной стороны, он будет пытаться возродить образы наших пращуров, а с другой стороны, он попытается воссоздать пантеон древних русских богов дохристианских. Кому наши предки поклонялись? Что это за образы такие? И вот во второй картине, посвященной Свинтовиду, он тоже пишет псевдоним творения Константина Великоросса и ставит дату 69-й год, только в двух картинах полностью. В дальнейшем везде подписывал просто КВ. До последней своей картины «Человек с филином», но не особый разговор. Так вот, вторая картина «Ожидание». Как она родилась? Ну, может быть, не стоит все это предысторию рассказывать, может быть, это и не нужно. Может быть, о самой картине скажу, что, пытаясь создать женский образ, Васильев пишет близкую ему по фактуре, как бы по звучанию, женщину русскую, поморку, я бы сказал так, северную женщину. Но на холсте девушка раскрыта у окна, у заленевшего окна, налитая на окне, как живая, словно живая. Глаза наполнены слез, она о чем-то переживает очень сильно. А перед ней свеча, как сам Василий говорил, светоч. И в данной картине, в общем, в разных символах, на разных холстах разные символы работают, выражая свой смысл определенный. Вот этот светоч иногда повторяется у Васильева. И первый раз он написал этот светоч у портрета Достоевского, просто как в качестве декоративного элемента, поставил перед Достоевским свечу, потом сам восхитился, говорит, как здорово, это не свеча, это светоч, символ духовного горения. Он и так стал работать. Он появился в картине «Человек с филином», и вот в этой работе «В ожидании» он тоже работает, но он имеет свой смысл. Девушка стоит и очень страдает, переживает. Она пытается своей любовью сохранить, может быть, жизнь человеку на большом расстоянии, где-то вдалеке ее супруг, может быть, в беде, там, сын, кто угодно, мужчина. она на себя берет эту ответственность, пытается спасти его, его жизнь сохранить. И вот это состояние высокого духовного напряжения как раз передает вот горящий светоч. Вообще это интересная загадка в кибернетике, как говорят математики. Почему огонь свечи не разгорается, не притухает, горит в одном режиме? Вот этот один несгибаемый, непритухаемый, что ли, режим в человеке, духовный режим, как раз Васильев символически показывает в этой женщине. Она настолько, у него мощный потенциал духовный, настолько любовь высока и чувства широкие, что она сохраняет непременно жизнь этому человеку. Вот она такая. Вот ее внутреннее горение, горение передает огонь этой свечи, этого светоча. Но Васильева упрекали многие за эту работу. Значит, почему говорят зрители многие, ну, не только зрители, первые друзья, первые, кто видели его работу, спрашивают: Костя, а почему ты повторяешь этот лик? У него есть картина «Гадание», «Прощание славянки». И Васильев отшучивался, говорил: если дело красоты, греческая маска, зачем изобретать велосипед? Вот. Но он как бы закрывался от посторонних ненужных вопросов. Он прекрасно понимал, не знаю, интуитивно, сознательно или бессознательно, но Васильев, в принципе, канонизирует все свои образы, в том числе и эту картину «Ожидания». То есть, что это такое канонизация? Ну, мы знаем, в иконописи есть образы Богородицы, да? Они разные, там есть Владимирская, Смоленская, Тихвинская, их очень много. Но лик всегда один, верно? То есть, это эгрегор, который создается, и человек, включаясь в эту эгрегор, устанавливает связь с ним. То есть, или отдает энергию, чувство свое, или получает, когда он болен, пытается помощи попросить. То есть, устанавливается контакт, мостик своеобразный, энергетический. А Васильев, если говорить честно, по большому счету, все образы, все лики, созданные Васильевым, это образы богов древних. В том числе и эта картина. Вот. И он ее как бы немножко слегка канонизирует. Ну, вот. Но у этой картины есть и еще один план – такой трагический, может быть. Ну, наверное, есть смысл о ней поговорить, потому что картина, она знаковая. Значит, когда Костя написал эту работу, его матушка плакала и говорит: он меня написал. Ну, друзья стали смотреть фотографии, как-то это очень зацепило всех. Нашли его в архивах фотографии матушки, где ей там было лет 20. Она вот так же с одной косой и очень похожа на эту девушку. И в памяти всплывает тогда события, которые происходили период войны, когда родился Константин. Костя родился 3 сентября 1942 года в Майкопе. Немцы вошли в Майкоп в конце августа. То есть матушка не могла эвакуироваться. Отец Костя, Алексей Алексеевич, будучи директором завода, членом партии, был мобилизован в партизанское движение. Немцы это быстро вычисляли, и матушку взяли в гестапо. Придержали там 3 суток. Потом выпустили, и к ней разместили на постой 2 немцев с тем, чтобы... Ну, она понимала, для чего это делается. Через нее решили установить связь с партизанами. Она понимала также, что наверняка отец захочет узнать, родился ребенок или нет. Он же переживал об этом. Он, мать, на сносях, что называется, а он уходит, бросает ее одну. Вот. И она понимала, что наверняка придет или кого-то пошлет и сделает это ночью, потому что опасно днем прийти. И она говорит, я каждую ночь стояла в окне со свечкой, караулила его. И тогда получается, что действительно Васильев, находясь в утробе своей матери, выстрадал ее состояние, пронес через всю жизнь, в конце жизни образ своей матери, вот, передал в этом удивительном образе этой девушки, в картине «Ожидания». Ну, то есть она очень непростая, она многослойная. Сила любви. Но это сила женской любви, это мощь. Если в картине «Северный орел» это мужская сила, это топор, это защита среды окружающей, если хотите, ну, это мужское дело, мужская работа, что называется. То здесь женская работа, это духовная работа, чувственная. Это сила любви, да, правильно говорите. Это вот вторая картина. Так вот, я еще раз хочу, значит, как бы вернуться к мысли, что Васильев создает 2 полюса, мужской и женский. Но когда эти 2 полюса соединяют на одном холсте, как это произошло в картине «Нечаянная встреча», то рождается вот то самое историческое пространство, которое нас погружает. Давайте вот у этой картины как бы сложно по радио ее описать, картину, но я попробую как немножко пофантазировать немножко у этого холста. Значит, там изображены на этом холсте мужчина, красивый молодой человек, который обнял девушку с коромыслом на плече. И он как бы через коромысло ее так себе прижимает. Левая рука у нее настолько напряжена, что это больше не рука, а когти хищной птицы какой-то. И во взгляде такая сила. Ну что, сопернику там не устоять, он поблизко никого не подпустит. И его вот интересный символ здесь работает. Сначала вот я об этом человеке хочу сказать. Значит, там два образа. Образ этого молодого человека, страстно любящего эту девушку, и девушка, которая к нему прижалась, волей или неволей он ее прижал к себе. Так вот, он очень страстно любит эту девушку, и как символ в этой картине работает. Васильев пишет, прописывает рубаху красную, которая заканчивается языками пламени. То есть, как бы у него внутри все горит, пылает все внутри, страстно любит эту девушку. Очень долго Васильев искал символ мужского начала. И когда нашел топор, он сказал, нет, это грубовато. Ну, вот в картине «Серый орел» там мужик с топором. А здесь нужно было лирический немножко образ создать. Тут вопрос уже о любви идет, о чувствах. Вот с топором на лего девушке подходить как-то не здорово, правда? Вот. И он в руку дает ему трезубец. Как он сам выразился, это вилы, как здорово, это и оружие, и орудие труда. Хотя на самом деле вилы, как орудие труда, имеют четыре зуба. А здесь именно трезубец. И он очень символический, этот знак. Это вообще буква была такая, в буквице у нас там буква Ш интересная. Шта. Да, шта, да. Так вот, что она выражает? Средний зуб – это верховный бог, Сварог. Один зуб – род, другой зуб – родина. Род и родина – два эти понятия, на которых зиждалась вот славянская вся жизнь, общая, общинность, что ли, славянская. Эти два святых понятия. Значит, мощный символ. Придуманный нечаянно, как бы, но нечаянно ничего не бывает. Там каждый элемент в его картине работает, я потом еще какие детали расскажу. Вот. Но Васильев сам представлял друзьям эту картину, и он у этой картины сказал так, что главный герой здесь все-таки не он, а она, вот эта девушка. Почему? Вроде бы она со спины здесь подана, с поворотом головы таким, она отворачивает голову от этого молодого человека, хотя губы у них как бы слились в нечаянном поцелуе. И вот этот поцелуй говорит о том, что у нее есть какие-то чувства к нему внутренние, что она его любит, но она не может приступить к каких-то канонов, по которым жили наши предки. Ну, условно говоря, если отец и сказал, что у нее есть суженый, она на другого смотреть не имеет права. Ну, то есть страсть, любовь – это были более низменные понятия, чувства, чем те, которыми жили наши предки. Как говорил Васильев, женщина – это тот консервативный элемент в обществе, который сохраняет традиции и передает их с поколения в поколение. Она носитель традиции, но она хранитель очага и так далее. Мы знаем все эти вот понятия, понятийные вещи. И вот он ее, как пишет интересно, прописывает, как бы именно в этой ипостаси он какие элементы привносит. Он пишет, накрывает ее платком, у которого три мощных складки, как стержень, на котором все держится. Любой художник рисовал бы складочки, натурально передал бы, как смотрел бы, как поставил бы какой-нибудь еще макет, или, как сказать, значит, человека с платком, девушку поставил бы в качестве модели, и смотрел бы, как складочки ложатся. Васильев никогда этого не делал, он обобщает, поднимает до символического звучания вот этот стержень триединый, на котором все держится, вот на этой женском, на этом начале. Вот, а что касается символа женственности, тут он долго не искал, коромыслие на плечо поместил, грацию подчеркнув как бы. И вот странным образом возникает еще один план, в который попадает Васильев. Мы же знаем, что мужское начало – это вертикаль, это огонь, стихия огня, да? А женское начало – это горизонталь, стихия воды, в идеале озеро. То есть мужское начало – молния, огонь с неба, а женское – это озеро, вода. И вот интересно получается, если мы вспомним то, о чем я говорил вначале, что у мужчины красная рубаха в виде языка пламени, у него огонь горит внутри. Это мужская стихия. А у нее коромысло, это же непосредственное отношение к воде имеет, да? Женская стихия. Вот как-то у нее так переплетается на разных планах. Я погашу твой огонь, как бы говорит женщина. Ну да, да, уравновешу. Но если присмотреться к этой картине, зритель, если смотрит, он видит в окне глаз. То есть там есть какая-то сила третья, которая мешает как бы состояться этой любви. Ну, это может быть отец, то есть запретивший ей встречаться, и она не может отца ослушаться. А если глубже в тему погрузиться, то вот наличник этого окна, который, значит, обрамляет вот этот, ну, глаз, скажем так, наличник этого окна оторочен черными воронами. А ворон и волк считался у славян проводником в мир Нави, в потусторонний мир. Значит, из того мира глаз предков смотрит. То есть такой символический образ предка, который за ее спиной стоит, она чувствует эту связь, эти поколения предков, а не одно поколение, может быть, там сотни или тысячи поколений предков, многие из которых жизнь положили, чтобы ради того, чтобы это отечество сохранить. То есть тут просматривается очень глубокая такая связь, и женщина как раз, она это должна, она ощущает на чувствами, все это, так сказать, не разумом, может быть, а чувствами, и воспринимает и понимает всю ответственность, которую она лежит. Вот поэтому она хранительница. Она понимает, что она не первая, не последняя, она в ряду просто в этом историческом ряду своего, в этом роде и так далее. Тут все очень глубоко, и вот это препарировать даже не обязательно, но, глядя на эту картину, очень часто человек открывает для себя свое прошлое, пробуждается генетическая память. Вот именно вот такие сюжеты, созданные Василием, глубокие, мощные, открывают вот историческую перспективу. Не знаю, кто из художников мог это делать. Василию это удавалось. Вот мы с вами три картины, как бы сейчас немножко о них сказали. Меня очень впечатлила картина «Лесная готика». Это необыкновенная энергия. Расскажите, пожалуйста, об этой картине. Ну, эта картина... Картина «Лесная сказка» и картина «Осень», мы специально их вместе выделили. Они как бы в анкове таком, в зале музея находятся. Такое ощущение, что само здание создало это пространство для этих трех картин удивительных. Эти три картины объединяют то, что они написаны не с натуры. Это результат эмоциональных накоплений художника. То есть он каждое утро уходил в лес гулять, он... Очень рано вставал. Вообще он спал очень мало. Мама ложилась спать, он еще работал. Она вставала, он уже работал. Причем вставая рано, он уходил в лес. Ему нужно было это общение, видимо. То есть вот с прекрасным, с лесом, ну, это творением божественный лес. Это как бы... И он это чувствовал. И вот в этой... И когда он возвращался, накопленные эмоции, его ощущения переполняли. Он не мог работать по своему замыслу, по планам, которые до этого устраивал. Ему нужно было выплеснуть состояние, которое он испытывал там. Ну, как сейчас говорят, там чакры все открыты были, его переполняли, он разрывался от этого состояния восторга. Ему хотелось это, значит, изложить, что называется, в красках. Вот он написал так эти три картины, и в частности, картина «Лесная готика», которую он название сам дал этой картине, и само название говорит о том, что он сравнивает природу с храмом готическим. И, может быть, даже природный храм более высокий, чем рукотворный. Когда смотришь на эту картину, вы правильно подметили, в нее хочется войти вот в саму в эту картину. Она удивительно туда просто завлекает. По энергетике мощнейшая картина, самая сильная картина Константина Васильева по состоянию, по напряжению, по энергетике. Так вот, что там изображено? Фактически там ничего нет. Там стволы деревьев, причем без веток, без листьев, как остовы стоят такие. И между ними в небо уходят три потока света. Точнее, льются из неба три потока света. Само название говорит о том, что это Василий сравнен с готическим храмом, этот сюжет. А готический храм, мы знаем, вот католические храмы, все там у них окна в виде витражей такие, триады витражей, да, вот три потока света сюда. Вот это что касается светового этого момента. А стволы, можно предположить, что это органные трубы, как бы условно. И маленькая флейта поет, какая-то музыкальность там возникает удивительная. Хочется войти туда. Войти хочется потому, что Васильев мастерски работает тоном, что ли, тоновую растяжку делает. Вот там видно на переднем плане черный цвет, а горизонту он заканчивается желто-зеленым. Вот это плавная тоновая растяжка. Но это можно сравнить с обертонами в музыке. Да? Когда живую музыку слушаем, мы воспринимаем ее живую, потому что там обертона есть, все нюансы. В записи обертона обрезается, она уже как бы воспринимается иначе. Вы в книге писали просто, что Константин Васильев очень хорошо знал музыку. Ну, безусловно, да, да. Ну, да. Она музыкальная очень картина, безусловно. Но вот это умение растянуть, создать вот эту тонкую тоновую, тонкие тоновые переходы, они именно и рождают вот эту перспективу, это желание войти туда, раствориться в этом пространстве. Хочется вот не покидать эту картину, хочется быть рядом с ней постоянно. Это работа, кстати, также в картине «Ожидание», о которой мы говорили, о свече. Почему там свеча горит, как будто как живая свеча? Потому что Васильев также точно делает тоновую растяжку. Вот на леди на окне фиолетового цвета до оранжевого цвета огня, там около 50 световых переходов. И он как бы выжигает пространство световое, поэтому кажется, что свеча горит. Также он здесь оживляет это пространство. И настолько он передает состояние свое, своей души, то, что он испытал, мы его ловим, мы испытываем именно то состояние, которое он испытывал, которое он выразил в этой картине. И если задуматься, вот эти стволы, которые я ассоциативно назвал там органными трубами, это же деревья, там видно, что они с корнями. У этих деревьев должны быть ветки, листья. Но если бы это было, все бы разрушалось. Потому что лишние детали, они бы отвлекали. А у Василия ни одной лишней детали. Все просто именно одно состояние, как взрыв такой, вот, одномоментный такой, как потрясение какое-то. Вот он поймал это состояние и передал его нам. И каждый зритель именно испытывает то чувство, которое испытывал художник. Вот это фантастика какая-то. А вот вы сейчас говорите, а у меня пришел такой образ. Связь земли и связь небес. То есть вот эти вот стволы – это земная энергия, уходящая туда в небеса, и льющийся свет с небес – это взаимосвязь. Так наши предки и считали. Небесного. Наши предки, особенно северные, они как полагали, что есть Бог-Отец небо и Мать-Сырая земля. Вот Мать и Отец – это как бы наши творцы. На самом деле так и есть. Нам солнечная энергия сверху посылается, и земля нам дает свою энергию. И вот почему надо и босиком по земле ходить и так далее. Особенно женщине надо ходить в платье, не в брюках, чтобы как бы вот колокол это в себя вбирал эту энергию. То есть вот это все законы знали наши предки, законы мироздания, жизни на этой земле. Мы все это утратили, к сожалению. А вот художник иногда может это нам напомнить в красках, в своих картинах. Также у него картина «Лесная сказка» написана. Одной краской, как лесная готика. Но смотришь на нее и вот... Мягкие энергии льются, совсем другие. А там, там он изнутри лес дает. Там другое состояние. Но что поразительно, он пишет эту картину одной краской. Абсолютно одной зеленой краской. Но и этой одной краской он передает всю полноту мира лесного. Такое ощущение, что мы входим в лес и растворяемся вот в живом лесе. Это как вот у Тютчева есть. Помните, строки такие? Не то, что... Мне тива природа, не слепок, не бездушный лик, не есть душа, в ней есть свобода, есть любовь, есть язык. Он как бы, Тютчев пишет о духовности природы, что это храм, и может быть даже более высокий храм, чем рукотворный храм, божественный храм, это творение божественное, и мы, как твари тоже, в этом ряду стоим. Бог сотворил природу, минеральный мир, растительный мир, животный, потом человека, все это едино. Вот, там третья картина «Осень», не будем все подряд рассказывать. Да, обо всех картинах, конечно, очень сложно рассказать. Вот, я бы хотела вернуться к тому, что передает картины Константина Васильева, передают вот энергию божественную и лики богов, которые вот сходят с картин и говорят вот об этом хочется подробнее, потому что ощущение, что ты находишься в храме и получаешь эту божественную энергию, оно присутствует. И не только я это почувствовала, это почувствовали мои знакомые, друзья, которые здесь тоже были, говорят все, по крайней мере, я так слышала. Вот давайте подробнее просто остановимся вот на этой замечательной картине «Человек с филином». Она же ведь знаковая, действительно. Правильно проводите с богами и с этой картиной. Это действительно образ бога, образ Велеса, одного из древних богов, из великого Триглава. Южные народы, они как бы Велеса в этот Триглав, вводили. И поскольку это финальная, последняя картина, может быть, о ней поподробнее смысла поговорить. Картина, которую Васильев написал за 10 дней до гибели, вложил сюда все накопления. Но прежде чем о ней говорить, я хотел бы вот что сейчас сказать, что ли. У нас есть выставлены стендики небольшие, где мы представили из архивов там фотографии художника, фотографии дома, где он жил, его матушки, его последние фотографии, ранние, фотографии маленькие, ранние рисунки, акварельки. И есть первый его портрет, где ему 16 лет. К тому же времени относится стихотворение, которое мы рядом причем выставили, выложили вот на этот стенд. Мальчишке 16 лет, а даже еще 16 не было, только на подходе 16 лет. Стихи такие глубокие, такие образы мощные. Вот. И вот в этом же ряду мы положили перефотографированную из его дневника сентенцию, одну фразу, которую написал. Фраза звучит примерно так. «Если мои картины не нужны Отечеству, то все мое творчество следует признать неудавшимся». Причем вот эти слова он подписал, свою подпись поставил. То есть он выделил, нигде подпись никогда не ставил. И для него это как, понимаете, ну, как цель жизни, как завет какой-то. То есть он этим говорит, что я свое творчество кладу на алтарь Отечества. И это очень важно, я должен успеть это сделать. Он миссию свою на этой земле понимал. И вот он это сделал в картине как раз «Человек с филином». Сама эта картина, если одной фразой ее обозначить, ее суть этой картины, можно одной фразой так, значит, ее выразить. В этой картине он пророчествует о великом будущем России, который поднимется из замороженного состояния, там вот лес такой замороженный, и достигнет космических высот. Это будущее России, неизбежное. Но ради этой великой цели Василий приносит в жертву свое творчество. И вот там сгорает свиток с лупью. Ну, давайте я сейчас поподробнее теперь распишу эту картину. Она очень важна. Она знаковая картина. Василий вшел к ней сознательно, и он успел это сделать за 10 дней до гибели. Это его последняя была работа. Он пришел в этот мир и свою цель реализовал в этом мире, свою задачу. Значит, вот начинать нужно именно снизу. Сгорает свиток. Но мы понимаем, если мы всматриваемся в него, что это не клочок бумаги, не береста, это карта. Это карты нашей страны, карты СССР, точнее. Немножко повернута так слегка, под углом 45 градусов, но она читается, эта карта. И на этой карте Василий в третий раз в жизни прописывает полностью свой псевдоним. Там написано «Константин Великорос, 1976 год», год, ставший датой его смерти. Сгорает свиток с именем, огонь больше пожирает северную часть территории. Вот в картине «Северный орел» в первой, Василий, объясняя эту картину, произнес такую фразу – на вопрос товарища, а почему ты назвал картину «Северный орел»? Он сказал, чем народ севернее, тем он мужественнее. И возрождение Руси начнется с севера. И вот здесь именно возгорается север нашей страны. Но, судя по всему, это не огонь тлена, а огонь духовного возрождения, потому что из него пробивается пепел, переходящий в росточек дуба. Дуб у славян очень мощный символ, это древо жизни. И над этим росточком вспыхивает светоч. Но чтобы он загорелся, приходится сжигать себя, свое творчество, чтобы зажечь этот символ, этот светоч. И светоч этот очень дорог этому старцу. Это что-то главное в жизни этого старца, в его задаче, которая у него возложена богами. Он прижимает этот светоч к груди и проносит труднейшим путем, поднимаясь из той среды, о которой я говорил. Это лес, занесенный снегом, может быть, толпа замороженная, может быть, души человеческой. Ну, вот эта ручка шубы такая же, он с той стороны поднимается и несет этот светоч к звездам. И несет его не тихонечко, скромно, а сотрясая Вселенную. Вот видно, манжет рукава, он четко совершенно напоминает колокол. А кисть – язык колокола. Набатный призыв. Я несу этот светоч, как крик. Ну, в общем, если смотреть на старца, подходить, смотреть ему в очи, такое ощущение, что он глаза открывает на вас и прожигает буквально взглядом своим, удивительные глаза. А в левой руке у старца плеть. Это символ аскезы, самоограничения, без чего высокой цели не достичь. И на бойцовской перчатке филин. Ну, и филин у всех народов символ мудрости, потому что птица днем и ночью видит. Вот к этой мудрости старец и устремился. И на своем восхождении он проходит три очень важных рубежа, отмеченных огнем. Огонь сгорающего свитка, огонь светочи и глаз горящий, ну, как всевидящее око. Причем один глаз, второго нет. Здесь вот он как бы по одной прямой все выстраивает, как стержень. Но у наших предков были понятия такие: Навь, Явь и Правь. Навный мир. Мир предков, мир богов, мир, куда сам художник уходит, сгорая. Ну, это сейчас называют информационным полем. Явный мир, куда мы приходим каждый со своей задачей по совершенствованию собственной души в этом мире. И Правь – закон космоса или закон Бога. Или, как в Лесовой книге говорится, закон Сварога. И там же в Лесовой книге говорится, что по законам Прави из Нави строится Явь, колесо сансары. Да? Смысл какой? Реинкарнация. То есть душа перевоплощается. Она вечна, это божественная частичка. Тело меняется, душа она уходит и продолжает свою жизнь в другом мире до нового воплощения. Кстати, в христианстве тоже это понятие было, по-моему, 3-го или 4-го, сейчас точно не помню, собора, когда отменили понятие реинкарнации. Народом легче управлять, когда там ад, рай, А на самом деле все сложнее, ведь Бог через нас, через это, мы же дети Божьи, внуки Божьи, и через нас, через вот эти искорки, через нашу душу Он познает материальный мир. Если еще один план картины этой опуститься, то это образ Велеса, одного из богов, то, о чем мы уже говорили. Почему можно утверждать, что это образ Велеса? По преданию, Велес стоит на камне между Навью и Явью. Это очевидно здесь, да? Велеса еще называли Волопас, пастух человеческих душ. То есть он пропускал души, на страже мира Нави стоит, и как бы туда уходят люди, через него он оценку дает этим душам. И вот как у пастуха, у него плеть. Ну и, наконец, из пернатого мира Велесу, именно Велесу предавался филин. То есть каждому богу предается тотем животную птицу. Вот, скажем, из животного мира Велесу предается бык, а из пернатых филин. Вот по этим трем моментам можно сказать, что это образ Велеса. И написал Василий в эту картину под музыку Рихарда Вагнера вступление ко второй части оперы «Парсифаль». Он все картины писал под музыку. И, как правило, ночью, когда завершал уже в большом формате, от эскиза переходил к сюжету финальному, обязательно музыкальное сопровождение у него было мощное такое. Это ему помогало творить. Вот это знаковая картина. По большому счету, все, еще раз повторюсь, образы Васильева – это образы богов. И я вам сейчас по секретику расскажу такую историю, которая подтверждает это. Одну из выставок, таких знаковых выставок, мы проводили в Санкт-Петербурге в 80-е годы. Это был молодежный центр, очень много было зрителей, там поток буквально там кольцами вокруг молодежного центра народ стоял в очереди. И вот один из зрителей, придя на выставку, потерял сознание, ему было плохо. Мы его там отпаивали водичкой. Когда он в себя пришел, он рассказал такую удивительную историю. Даже помню, как его зовут, это Эдуард Шпорт, опрусевший немец, очень интересный человек, кстати. Своя методика, если оздоровление, он сейчас книжки пишет. Вот. И Эдуард рассказал такую историю. Он говорит, когда мне было 18 лет, я умирал. Ну, как умирал? Я попал в аварию, говорит, и хирурги меня собирали по кусочкам на столе. А душа в то время куда-то улетела. И вот душа в каком-то коридоре, в тоннеле в каком-то куда-то летит. И вдруг в конце этого тоннеля, говорит, я вижу... Ну, удивительно яркие лица, привлекательные. Настолько привлекательные, что захотелось к ним поближе подойти. Таких ярких, красивых, высоких духовных лиц никогда не видел. Стал двигаться вперед, а передо мной преграда. Ну, как бы пленка такая прозрачная, полиэтиленовая, пружинит. Меня дальше не пускает. Я все вижу и пройти не могу. А оттуда голос. Возвращайся, тебе рано. И душа вернулась в тело. Он живой остался. Когда пришел, это было 18 лет, он пришел на выставку, ему было где-то за 40 уже. И он когда пришел на выставку, ему было плохо, потому что он увидел именно те самые лики, которые видел там, в том мире, в параллельном. Вот из этого можно сделать вывод, что Васильев точно так же оттуда доставал вот эти образы, они ему давались, его вели. Значит, боги наши древние, если хотите, они давали эти образы, потому что пришло время. Их нужно материализовать, нужно вернуть людям то, что отобрано. Это духовный мир, в котором жили наши предки. Надо сказать, что даже вот смотришь на эту картину, и создается ощущение, вроде бы смотришь прямо, да, а ощущение создается такое, что ты находишься где-то до такой степени высоко, вот это чувство полета, а то, что вот внизу там, это где-то вот, вот эта вот бренная земля, вот эти вот леса, это там. Хотя кажется, что ты вот прямо смотришь на нее, а ощущение вот этой божественной высоты – чего-то высокого, оно действительно присутствует. Ну, и получается, что своей картиной, раз вы сказали, что это была последняя картина художника, он как раз и передал, что «ребята, я вернусь, это цикл, который я сейчас выполнил свою задачу, но я здесь, вот я все равно приду в каком-то другом, в другой ипостаси, в другом предназначении, но я вернусь сюда, это циклично». Ну, мы в эру Водолея вступили, как где-то в эпоху Волка. Сейчас Русь будет очень мощно подниматься, мы это знаем, да? Потому что каждому народу благоволит определенные соцветия, знаки зодиака. Мы в эру Водолея вступили, а Водолей какая управляющая планета? Уран. Ураническая энергия, она генерирует такую энергию, ну, силу, которая благоволит именно русичам. Ну, славянам, прежде всего русичам. И вот именно в России сейчас будет возникать новая идеология, новая духовность, которая потом завладеет всем миром. Россия будет источником духовности новой. Все в мире выстроится, и земля сохранится, и все будет. Мы опять в золотой век с вами вступим из этого железного века. Ну вот Васильев это и пророчество, это показывает, это говорит об этом. Да, это, конечно, в то время было совсем не просто провести это и пронести людям. Скажите, пожалуйста, вот была ли муза у художника? Как его личная жизнь складывалась? Да, конечно, влюблялся и не раз, но самое сильное чувство он пронес к девушке, которую звали Люда, Люда Чугунова. Она, вот в этой книге можно найти ее, значит, ее графические портреты такие, и в манере такой абстрактной немножко, и такая сказочно возвышенная. В общем, у него было очень много работ, посвященных Людмиле. Но однажды, ну, Люда к нему питала чувство, ну, как это, как бы его ну, немножко волновало, в какой-то глуши, в какой-то деревне художник. Это же интересно, все мальчишки обыкновенные, это необыкновенный художник. Может быть, она его не любила, она к нему тянулась, как к личности, к яркой и так далее. Вот, может быть, не было настоящей любви, и она, хотя, значит, она слушала очень свою маму, которая говорила, ну, что ты там, ты уже 100 раз видела эти картинки, что ты ходишь туда. Мама его как бы не пускала, мама, наверное, искала более богатого жениха. Вот, и... Но Костя работал всегда, значит, приглашал ее, пытался ей что-то объяснить, приобщить ее к живописи. Ну, она, так сказать, к этому как-то, ну, может быть, и тянулась немножко, у нее не очень получалось. И однажды, когда он что-то очень много раскрылся, а к финалам этого разговора как бы стало ее, ну, ладно, я пошла домой, мне мама сказала. И настолько это его потрясло, что она, реакция была... Ну, неадекватная, не та, которую он ожидал, что он после ее ухода взял все работы и порвал все ее фотографии, и после этого как бы попытался ее забыть, хотя вот несколько работ сохранилось, мы в этой книжке дали. Вот. Ну, как бы не сложилось у него с Людой, хотя он ее очень любил, долго очень, так сказать, страдал о ней, а вот предложение сделал другой девушке. Была такая Лена Асеева, подруга, кстати, сестры Костиной, подруга Людмила, он однажды сделал ей предложение, пришел домой и говорит матушке, я сделал предложение к девушке. Она говорит, да, замечательно, а кто девушка-то? Люда Асеева, Лена Асеева, подруга Люды. А, ну, знаю Лену, хорошая девушка. А где ты будешь с ней жить? А что ты будешь кушать? На какие денежки? Он говорит, понял, мама. И на следующий день прошел мимо Лены, как он выразился, как мимо столба, потому что у нее был повод. Она ему сказала, я подумаю. Раз сразу не согласилась, ну, значит, время ушло твое. Ну, то есть, выхода не было. Не было условий для жизни. И я думаю, что матушка – это тоже, ну, как бы божественная миссия у матушки была. Она его оберегала. Он должен был заниматься творчеством. Он прожил все 3-4 года. Если бы он женился, он бы не создал того, что он успел создать за эти годы 3-4. Но у каждого своя миссия в жизни. Детей он не оставил, как бы. Но его дети – это его картины. Может быть, них... больше, чем воплоти у любого ребенка. То есть это, ну, духовная пища для, не знаю, для тысяч, для миллионов людей. Вот. И у него такая судьба была. И в этой судьбе матушка была его стражем, который не пускал в его жизнь посторонних. И даже невест не допускал. На самом деле я прекрасно понимаю, что рядом с таким мужчиной, рядом с мужчиной, идущим в предназначении, должна быть женщина, способная служить этому мужчине. Но, к сожалению, не всегда так получается. Почему? Потому что зачастую женщины путают чувство, свое собственное достоинство со своей якнутостью. Иногда гордыня, она немножко берет верх, и либо это неподразумение получается, но тем не менее это получается. Но это уже другая тема для другой беседы. А здесь получается, что женщина, способная служить такому великому художнику, оказалась просто его мама. Другой не нашлось. В общем, вы правы, да. Действительно, она ему служила и предоставляла условия, что ли, для, как она говорила, занимайся, Костя, творчеством, проживем как-нибудь, ну, кусок хлеба найдем, деньги. Хотя жили они впроголодь. Ну, Костя не страдал от этого никогда. И он страдал только от мук творческих, а не материальных. Работая художником-оформителем на заводе, получая 23 рубля. Иногда, когда приходил домой на обед, днем он работал на заводе, трудился в основном вечером и ночью, писал картины. Так вот, когда он приходил, и матушка чем-то была занята, делали вид, что там на стол не было накрыто, ну, время мало, обычно к обеду он что-то готовил, а если на столе ничего не было, Костя понимал, что и кушать просто нечего. И он тогда наливал водички, пару ложек сахара, размешивал, выпивал сладкую воду, говорил, матушка, я есть не хочу, и уходил на так. То есть как-то легко к этому относился. Жили они очень бедно. У них, например, в доме макароны с колбасой считалась хорошая еда. Блины – это уже праздник, это гостей угощали блинами. Вот в этом режиме матушка умудряла все-таки его сохранить. Вот когда он погиб, патологоанатомы были поражены, у него абсолютно идеальные органы все были. То есть абсолютно здоровый человек, на 100% был. Хотя питался вроде бы очень, казалось бы, скудно. Вот, но этой пищи ему хватало. И матушка делала все возможное, чтобы он только творил. Когда, ну, немножко можно поговорить о том, как складывался его творческий путь и как матушка его здесь сыграла. Значит, после он учился в Москве в школе-интернате при институте имени Сурикова для одаренных детей. Вот. Потом, после Москвы, он учился в Казани, в художественном училище, закончил его как художник-декоратор. Его послали работать в Мензелинск, в театр. Туда приехал, там на должности сидела женщина, без образования вообще, даже, по-моему, без среднего. Но у него было 5 детей. И Костя не стал, если он был ломать, вернулся домой, в Казань. И его взяли в художественный фонд. Это как Союз художников у нас в Москве. И по договору взяли, поручили расписывать праздники в парке культуры. Ну, там большого, там 5-метровые, там снегурочки, какие-нибудь белочки, там всякие зверюшки. Обычно художники это как делают? Они ставят проект, вставляют слайд, высвечивается этот образ, они его вводят по контуру и расписывают там цветами разными. А Костя как бы считал ниже свою достоинство. Он же художник. Он брал ведро с краской, палку с кистью и начал сразу рисовать. Этим повергал в шок всех художников. Они говорили, что какой-то выскочка, кто он такой. Короче говоря, начальство первый месяц ему не заплатило зарплату, во второй тоже не заплатило. Но Костя понял, что ему там делать нечего, ушел оттуда. Пошел работать в школу учителем рисования. А директором школы был мужик, который сразу ему с порога заявил: «Молодой человек, вы плохо вписываетесь в коллектив». Он в то время вообще не пил. Но этот директор стал приходить к нему на уроки и говорить: «А чего вы тут рисуете? Мужиков голых, баб каких-то, вы что?» Он говорит: «Так это Аполлон, там Венера. Что, я горшки рисовать должен? Я детей должен учить прекрасному». Ну, короче говоря, пришел домой, и вот тут роль матушки. Пожаловался, она говорит: «Костя, бросай ты все это дело, занимайся творчеством, проживем как-нибудь». Но она его направляла, конечно. Тут правильно сказали, что роль женщины, так сказать, единственная, близко была, сыграла его мать. И она и потом, после его гибели, его творчеством, помогала нам популяризировать этого художника. Она во всем нам помогала, доверила картины незнакомым людям, что называется. Мы тут взяли без всяких расписок, привезли в Москву, сделали первые выставки. Она понимала значимость своего сына, понимала силу его созданных им картин и хотела, чтобы это не ушло водой в песок, чтобы люди знали этого художника. И она для этого все сделала после гибели. Я вот хотела как раз задать такой вопрос. Начинала с вопроса, кто такой Константин Васильев, для чего он пришел. В завершении программы хотела задать вам вопрос, а кто для вас Константин Васильев? Почему именно вот музей имени его, его картины, книга, посвященная Константину Васильеву, о нем, о его жизни, судьбе? Ну, долго рассказывать, как это меня потрясло, его творчество. Я увлекался живописью. Ну, как увлекался? Модно было в то время. В то время вообще немножко другая культура была. Мы ходили по музеям там импрессионистов. В то время модно было смотреть, слушали музыку классическую. Тогда это было принято. Я как бы был в теме, хотя был офицером, как бы я любил это дело. Но когда я увидел при жизни впервые в 72-м году картину «Над Волгой», там, правда, сюжет был немножко другой, сейчас девушка стоит, а там-то был воин с копьем. Ну, меня потрясла эта картина просто до глубины души. Что-то такое... Ну, короче, знаете, после этого долго рассказывают, как судьба как бы вводила в это состояние, как мне друзья разные пытались вывести на Василия много раз. Вот. Но когда однажды я прочитал случайно совершенно в газете «Социалистическая индустрия», ну, пошел в булочную по дороге, подошел, тогда были такие киоски «Союз Печать», никогда в жизни не покупал газету «Социалистическая индустрия». Она сто лет мне не нужна, это индустрия социалистическая. Вот. Я купил газету, пришел домой, открываю на последней странице репортаж вот с той выставки посмертной, которая была в университете. Там присутствовал один из космонавтов, по-моему, феоктистов. Ну, и поэтому дали репортаж, что он там на какой-то выставке, какой-то художник там, в Казани. Но я когда увидел, мне не надо, я по одной линии сразу Васильева мог бы узнать, и меня прошиб. Стресс, я не знаю, как это назвать, как молния ударила. Мне страшно было. То есть мы договорились, я к ним должен пойти. Мы с ним общались все равно по телефону, я должен был к нему приехать и посмотреть его картины. Вот. А мечта не сбылась. И вообще, не знаете, как какое-то было, когда у человека есть что-то такое в Ларце, какая-то драгоценность, которую он может еще открыть и увидеть ее. И вот я не раскрыл, я не увидел. То есть для меня художник ушел из жизни. Ну, в общем, било меня, трясло, как будто током. И потом пришла мысль, надо ехать в Казань, брать картины и показывать людям. И когда эта мысль пришла, наступило полное успокоение. Я понял, что это надо, это моя, ну, миссия, что у меня тоже своя. Предназначение. Да, это мой долг. Ну, и вот потом я создал клуб Василию, когда из армии ушел. В армии, когда был, популяризировал, ездил по стране, но было трудно и... Получал всякие выговоры, потому что приходилось иногда ущерб основной работе этим заниматься. Ну, в общем, сложно это долго описывать. Ну, и несколько десятилетий этим занимался, но в конце концов матушка сказала, что это же не дрова, они же, мы же не можем их всегда возить. Давайте думать о том, чтобы где-то музей создать. Вот я уволился из армии, офицером ушел, значит, и создал клуб. И на этот клуб стал искать помещение. Нашел. Сначала в Коломне был, ну, это долго, детективный роман целый. В конце концов, в Москве здесь. Вот это здание, в котором мы находимся, оно было разрушено, там три стены, как после бомбежки было. Хотели бульдозером сносить, я попросил, нам его дали, и мы на собственные средства его восстанавливали. 10 лет открыли музей в 98 году. Но у нас было условие, что матушкой поставленной Клавдии Павловне, что там, где будет музей, должна она жить. Вот это двуединая задача сложная была. Поэтому трудно было найти. В одном месте нам предлагали помещение для, скажем, в Подольске. Прекрасный выставочный зал открывался. Прописывать не хотели в Подмосковье в то время. Видным, наоборот, предлагали. Ну и так далее. В Коломне у нас почти все получилось. Но в Москве все сошлось. Тут и квартира есть, и музей. Вот. Ну а свое отношение к нему я вообще-то художнику выразил. Если позволите, могу стихи прочитать, как вот я это выразил просто. В Рязани мы делали одну из выставок, когда было 20 лет со дня гибели, по-моему, тогда было, да, в 96-м году. И на открытии, к этому открытию написал стихотворение, но оно и сейчас как бы выражает мое отношение, мою сущность как бы в этом процессе во всем. Когда бы друзья меня спросили в день памяти его, скорбя, чем Константин Васильев был в этой жизни для тебя, не знаю, что бы я ответил, натужно чувство вороша, вольна вопрос. Решать вопросы эти одна бессмертная душа. Душа, пожалуй, точно знает, какая внутренняя связь всю нашу жизнь предвосхищая, сплетает дни, не торопясь. Я живу без сожаления, без чувства ложного стыда за то, что неотступной тенью стремлюсь во след ему всегда. Когда я вижу в небе синем плывут красивые облака, я знаю, Константин Васильев глядит на нас издалека. А если вздыбилась ненастье, свинцом уткнувшись в горизонт, я радуюсь, Васильев мастер напишет Поднебесный фронт. Легенды, мифы и былины, восторженные чередой, спешат ко мне, сходя с картины. В них образ ясный и живой. Васильев жив, и нет сомнения, пройдут грядущие века, но не изменит вдохновению его волшебная рука. Вот как бы. У меня сконцентрировано мое отношение к творчеству Василия. Удивительно. удивительно. И своим стихотворением вы передали необыкновенное. И понимая, что происходит. Я читала эту книгу, и я, честно говоря, думала, что вы вместе учились с ним, что вы прошли с ним по жизни. Это с такой любовью, с такой силой написана эта книга. Ну, пришлось обойти всех друзей, пройти все этапы учебы, жизни. Ну, то есть я там посвятил много лет. Как бы это, ну, мой долг был. Но это вынужденная книга, потому что, ну, то есть я взялся, я не собирался бы писателем, хотя пришлось им стать, потому что, когда мы начали выставки раскручивать Васильева, нужно было подать его, кроме выставок, то есть обобщить, то есть написать какие-то журнальные статьи, как это всегда бывает. Но было полное молчание. Художники стену выставили, значит, между зрителем и собой. То есть, как бы, нет этого художника. Приняли такую тактику, умалчивая, нет художника, и все. Ну, пришлось там, ходил я к Глазунову, договорились, что он подпишет такую статью. Он говорит, напиши рыбу, приноси, подпишем. Когда мы статью подготовили, я пришел к нему там с товарищем, с которым мы все это начинали, Юрием Михайловичем Гусевым. Он говорит, нет, вот мои ученики живые, чего покойники будем писать? Не будем, я не буду подписывать. Ну, там мы его прижимали долго, не выпускали из кресла. Вот Юрий Михайлович сидит, говорит, пока не подпишешь. Вот. Ну, в конце концов, он психанул, говорит, дайте карандаш. И написал там фразу, типа, обращение этого художника к корням своей истории вызывает мое уважение. Ну, там в этом смысле что-то написал. Больше ничего не буду, убирайтесь. Но пришлось самим там подписывать. И вот пришлось самим популяризировать художника. Кончилось тем, что пришлось книги писать. Вам это замечательно удалось. Потому что читаешь ее и идешь по жизни вместе с этим художником, открываешь его страницы жизни, видишь эти картины, узнаешь об этом. Поэтому вот лично от меня, я думаю, что и от многих людей огромная благодарность за этот труд. Вам удалось это сделать. Приятно, такую оценку даете. Очень хорошо. Вот. И мы, конечно же, затронули всего несколько картин в нашей беседе. Но вы обещали рассказать, где можно увидеть, где находится все-таки за свою недолгую жизнь. Но художник оставил немало, много картин оставил он. Где их можно посмотреть? И обязательно адрес нам озвучьте нашим слушателям вашего музея, значит, где вы находитесь. У нас был музей когда-то только Константина Васильева, все 5 залов были ему посвящены. У нас трижды захватывали. В 2002, 2005 и в 2009 году. В 2009 году не только захватили, но еще и подожгли музей. Ну, честно говоря, художника убивали не для того, чтобы творчество работало, поэтому покоя не было. Вот. Но после последней акции и сестра художника и вообще приняли решение, как говорят англичане, нельзя хранить в одной корзине все яйца. И у нас сейчас, значит, вот у нас 2 зала Васильевских, причем из них, честно скажу, большинство копии. Но лучшие картины, мы не могли лучших не выставить копии. Но они настолько мастерски сделаны, что зрители... Я вам скажу, что во многих музеях мира сейчас копии выставлены в основном, потому что опасность большая выставлять картины подлинники. Так вот, значит, у нас 2 зала художника Васильева, а основная масса его картин находится в Казани. Кстати, вот наш адрес, кто не знает, это улица Череповецкая, 3Б. Это метро Алтуфьево. От метро Алтуфьево, вот если с главного вагона выйти, если из центра ехать, подняться наверх и налево, как раз попадаешь на эту Череповецкую улицу. По ней можно пешком пройти мимо парка культуры. Как только парк заканчивается, после парка через 200 метров наш музей. Череповецкая, 3Б. А в Казани картина находится по адресу улица Баумана, дом 29. Это пешеходная зона недалеко от вокзала. Можно считать, что это центр города. Типа нашего Арбата, такая пешеходная зона. Но там надо сразу значит, иметь в виду, что это старинное здание, его нельзя как бы украшать, в кавычках, всякими большими объявлениями. Значит, и там маленькая такая, ну, бирочка, можно сказать, небольшое очень такое сообщение, что это музей Константина Васильева, не сразу даже увидишь. Но так, не знаю, почему там так администрация города подошла, к этому можно было рядом... не на самом здании, а рядом выставить какой-то стенд, на нем написать крупно. Но там очень... То есть надо адрес запомнить, Баумана 29, и, так сказать, неспешно пройтись и найти вход в этот музей. Потому что там разные помещения, разные организации. Вот. Ну и третья группа картин – это вся военная серия. Это картина «Рождение Дуная», картина «Отечество», последняя картина, потрясающая работа, недописанный подмалевок называется. Они находятся в новом манеже. причем не выставляются, находятся в запасниках. Запасники эти, вот если вы все прекрасно знаете скульптуру рабочей колхозницы возле ВДНХ, вот на постаменте стоит эта скульптура, а сам постамент является, так сказать, запасниками. Там мощные, так сказать, по-современному оборудованные помещения, где картины на специальных там стеллажах, там, которые крутятся, и можно с другой стороны посмотреть. То есть желающий может прийти, попросить или даже потребовать, чтобы показали. И картины можно посмотреть там в Москве. Вот у нас три таких места. Все остальные, все, что где-то было, мы тщательно исследовали, собрали все картины. Вот, в частности, например, из Германии мы привезли несколько работ, там 5 работ. В свое время у нас 2 работы из них есть здесь. Вот эта картина, там Один или вот он, один из скандинавских богов. Интересная работа. Один из друзей художника уехал в Германию и, в общем-то, скрылся. В общем, странным образом, день его гибели. Даже жена не знала, куда он пропал. Но это еще одна страница детективного романа, который стоило бы написать обо всем этом. Событий было очень много разных. Но в конце концов, в общем-то, мы как бы картины из разных рук собрали, и вот в этих 3 местах они сейчас сконцентрированы. Есть большая мечта, и, повторюсь, я с этого начинал, что мы хотели бы сделать большую выставку, собрать из 3 этих мест все картины. И вот этот год, год 75-летия художника, он как бы требует внимания. Это такой художник, которого нельзя обойти молчанием. Ну вот нам почти удалось. Третьяковка нам, к сожалению, отказала под благовидными предлогами. В Малом Манеже могли выставить. Прекрасное было помещение в Георгиевском переулке. 3 огромных зала, чуть больше 100 метров. Больше 300 метров каждый зал. Было бы идеально. Но, к сожалению, случилось так, что татары не смогли нам отдать картины, потому что вот в тот период, когда нам выдали время, то есть нам дали март и середина апреля, 1,5 месяца. Но в это время министр культуры Татарии был в отпуске. Без него никто ничего не хотел делать. Мы не имеем права, мы боимся и прочее. Вот из-за такой мелочи сорвалось вот это, к сожалению, очень важное мероприятие. Но нам пообещали, что манеж в следующем году предоставит все-таки помещение, и мы сделаем большую выставку. Пусть это будет в следующем году, но все-таки будет выставка посвящена 75-летию этого великого, я считаю, гениального русского художника. Будем надеяться, что такая выставка будет в Москве, пройдет. Ну, будем надеяться, и, конечно же, самое наилучшее пожелание для того, чтобы она состоялась. И вы говорили, что вот немножко сегодня в беседе, что картины теряют свою энергию. А я вот хотела бы все-таки поправить, что, по моим ощущениям, картина Васильева просто на избранного зрителя, на тех людей, которые сейчас как раз только начинают пробуждаться и которые сейчас как раз пойдут к нему. И получить вот этот ключ волшебный для собственного открытия своего внутреннего, своей внутренней памяти родовой, и для того, чтобы этим картинам тоже дать все самое лучшее. Как вы считаете, художник выполнил свое предназначение в этой жизни? Безусловно. Последняя картина, он завершил круг, жизненный цикл свой, он пришел к своей цели и завершил ее, и спокойно ушел из этой жизни, спокойно. Но то, что вы говорите, вы правы в том смысле, что, безусловно, картины действуют, они выстреливают буквально, и просто там как-то. Я просто говорил о том, что когда-то эти картины настолько сильно действовали, ну, они живые были, они слегка немножко устали за эти 40 лет, понимаете? Художник прожил жизнь меньшую, чем прожили его картины. Его картины дарили людям энергию больше 40 лет. Причем перемещались в машинах, часто мы возили их без ящиков. Там вообще-то, я помню, из Омска в Тюмень везли, там это по каким-то непонятным маршрутам, там ни одной деревни на пути. И у нас жуткие были истории всякие. Картины воевали, как бойцы. Они, конечно, поистощились немножко, поустали, скажем так, мягко. Немножко, может быть, ослабла энергия, но они все равно работают, безусловно. И они пробуждают генетическую память. Они еще не одно поколение. И чем дальше, тем больше они будут воздействовать на сознание наших соотечественников. Это вечно. Вы знаете, вот как удивительно отзыв свой оставил Михаил Иванович Ножкин в одной из книг отзывов. Он там очень мощно написал о нем и сказал, что Васильев есть, и уже просто не может не быть. Это как Пушкин, как Лермонтов, как Моцарт, что-то такое. То есть это он в один ряд поставил Василия. Действительно так. Только такие гены, ну, он тоже высокодуховный человек, Михаил Иванович Ножкин, и он по резонансу чувствует себе подобное. И он ощутил в Васильеве вот такого уровня наследия, что это гениальный художник. И он останется в сознании, и чем дальше, тем больше будем это понимать, осмысливать. И новое поколение, может быть, откроет для него еще большие пласты, нежели мы сейчас смогли это сделать. Это вечный художник. И в русской духовности он займет особое место, придет время. Это первый кирпичик возрождения утраченного нашими предками мироощущения, что ли. И его картины, они вот возвращают нас в то историческое пространство. Ничто подобное, ни один художник этого не мог сделать, ни один писатель, ни один поэт. Это только Константин Васильев смог это сделать, вернуть нам наше утраченное прошлое. И оно будет работать, его картины будут работать всегда. В завершении нашей программы что бы хотели нашим радиослушателям сказать или пожелать, может быть? Ну, я им хотел бы предложить прийти в музей, заказать экскурсию, мы здесь подробно поговорим о всех картинах, что я могу еще предложить. Ну, как бы надо, кто занимается вот в интернете, я интернет не люблю, я не лажу там, другая жизнь, но если молодежь этим занимается, надо как бы напоминать людям, что есть такой художник. Как сейчас говорят, постить надо приглашать людей. Помощники нужны. Нужны помощники, да. Ну, помощники вообще нужны нам. Конечно, мы тут рукопашные воюем, государство нас не поддерживает, нас более того, нас пытаются постоянно на ноль помножить. Довольно трудно нам удерживать оборону, но мы стоим пока. Вот. Ну, и нам зритель нужен. Нужно, чтобы люди приходили, потому что кроме Константина Васильева, у нас здесь удивительные художники тоже есть, которые идут ему во след, что называется, и работают на славянскую тему. Есть целый мир минералов тут. Ну, говорить о музее я не буду, делать рекламу музея. Просто приходите, много интересного увидите здесь. Да, учитывая, какое благое дело вы делаете, и, в общем-то, и не грех, и рекламу сделать. Я думаю, что наши радиослушатели это поймут. И от себя, и от наших радиослушателей, от всей души желаю вам, во-первых, доброго здравия и, ну, блага вам в вашем пути, по вашему предназначению, потому что, ну, без ложной скромности скажу, вы делаете великое дело. И дай Бог, чтобы помощь тоже к вам шла. Дай Бог. Спасибо. Вот. А от себя я хочу завершить нашу программу словами из вашей книги. «Картины художника отмечены красотой, а не красивостью. В них живое слияние души исполнителя и души народотворца, и народ почувствовал, признал в нем своего художника. Каждой новой встречи с ним люди ждут с нетерпением. Что может быть выше такого гармоничного созвучия душ художника и зрителя? Тяга людей к прекрасному – залог духовного здоровья нации, говорил Федор Михайлович Достоевский. А народ, имеющий здоровый дух, не истребим. Это верно. Я благодарю вас за беседу. Благодарю за те добрые слова, энергии, которые мы сегодня постарались передать нашим слушателям. А нашим слушателям я желаю мира и добра. Быть добру. Да, всего доброго вам. С вами были Анатолий Иванович Доронин, Елена Андреева и программа «Пространство женщины».